А дальше стоит одному здесь нарисоваться, и остальные за ним подтянутся. Улететь в горы. Но там нет связи, а она нам нужна. Может, ты прав, и стоит напугать их, чтобы думали не о поисках, а о собственной безопасности. Нарил, а ты каким оружием владеешь? И оценивающий посмотрел на него. Никаким, он пожал плечами. Что вообще? Стрелял пару раз из игольника, смущенно признался Нарил. Да, парень, тяжелый ты случай, покачал головой. Из-под тента достал винтовку и отдал ему. Вон дроида окна видишь? Конечно, кивнул Нарил. Попади ему в верхний блок наведения. Повредится ведь, забеспокоился он. Нет, он выдержит сотню таких попаданий. Можешь стрелять. Давай, у тебя 3 выстрела. Он выстрелил 5 раз. С трудом попал только один. Все плохо. Нарил, стрелок из тебя никудышный, поморщился, забирая винтовку. Так дроиды будут стрелять, а они не мажут, попытался оправдаться Нарил. А ты думаешь, они не знают про наших дроидов? Наверняка у них есть способы борьбы с ними, задумался, потирая подбородок. Хотя это может быть хитрым ходом со стороны Цидали. Натравить на нас охотников за головами, а когда те нарвутся на дроидов и не смогут с ними ничего сделать, вмешаться и самим решить проблему с нами. Не понял, о каком хитром ходе ты говоришь? Наморщил лоб Нарил. Власти могли и не сообщать наемникам о том, что у нас есть абордажные невейские дроиды. Потому что, зная это, многие охотники за головами откажутся от поисков и просто улетят, объяснил, расхаживая по чердаку. Хотя, знаешь, возможно, в этом свете твоя идея может оказаться хорошей. Надо только выяснить, в каких гостиницах они остановились, потер руки Нарил. Самим нельзя, могут засечь. Поручим это профессионалам, кивнул и стал искать в сети частного детектива. Найти его не составило никакого труда. Таких предложений хватало. Включив модулятор голоса, вызвал одного из них. Частное агентство флота, отозвался голос на другом конце. «Добрый день. Мне бы поговорить с частным детективом». «Я вас слушаю», — последовал ответ. «Отлично. У меня к вам небольшая работа. Понимаете, у меня сбежал раб. Очень ценный и полезный раб. Боюсь, вы неправильно обратились», — перебил он меня. «Я не занимаюсь поиском рабов. Вы меня не дослушали. Я не предлагаю вам лично возглавить поиски. Проблема в том, что обратился к нескольким местным охотникам за головами, но они все заняты сейчас и отказываются. У меня тоже мало времени», — выдержал паузу. «Поэтому предлагаю вам составить для меня список тех охотников за головами, кто сейчас есть на планете, где находится и как с ними связаться. Готовы вы взяться за такую работу? Меня в первую очередь интересуют не местные, а те, кто ловит на других планетах. Подозреваю, что мой раб уже покинул планету. Готов взяться. 5000, и в течение 3 часов вы получите данные на всех лучших охотников за головами на планете», — деловито произнес детектив. 5000 — это очень дорого. 1000 готов заплатить, решил для убедительности поторговаться с ним торговаться. «Нет, информация стоит денег, меньше 4 не согласен», — твердо ответил детектив. «Хорошо, согласен на 3000, и то считаю, что это очень дорого». Договорились, но 1500 авансом. Вот номер счета, отправил он цифры. Оплатил, подтвердил перевод. «Через 3 часа вы получите полный список», — заверил детектив перед отключением. «Вот видишь, Нарил», — повернулся к нему. «Сейчас он обзвонит все гостиницы и выяснит, где и кто у них проживает. Подождем». 2 фонаря, один изумрудного цвета и второй бледно-голубой, освещали вход в гостиницу, отбрасывая причудливые тени на городские постройки. Город постепенно погружался в сонное оцепенение. В узких улочках лишь изредка раздавались шаги запоздалых прохожих. Через бинокль наблюдал за гостиницей, последний причал, с крыши соседнего здания. Камуфляжный костюм с узором, имитирующим местную растительность, позаимствованный у наемников, хорошо сливался с цветом крыши. Рядом застыл Нарил, он что-то сосредоточенно делал с дроном-разведчиком, который ему поручил. 6 охотников, тихо произнес Нарил, просматривая данные на экране купленного планшета. 3 на втором этаже, 2 на третьем и 1 в холле на первом. «Вижу через окна». Кивнул, проверяя винтовку. «Данные совпадают с теми, что нам предоставил частный детектив, они именно те, кто прилетел по нашей душе». «Без сомнений. Эти прилетели недавно, оформились на ресепшене под видом торговцев. Но их оружие и багаж выдают с головой», — согласился Нарил, не отрывая глаз от экрана. «Что-то их действительно много», — отвлекся от бинокля и посмотрел на Нарила. «Пора начинать, думаю, дроиды справятся», — нетерпеливо заверил он. «Не уверен. Дроидов легко потерять. Там не зеленые салаги, а опытные охотники за головами, и кто знает, что у них там припасено», — покачал головой. «Посмотри на них, половина уже пьяные и еле на ногах держится», — кивнул Нарил в сторону ресторана. «Никогда не смотри на это, может оказаться весьма обманчивым впечатлением», — предостерег его. Впрочем, ты прав, хватит тянуть, пора начинать. Первым вперед пополз инженерный дроид. Он стал спускаться с этого дома, чтобы занять позицию на здании гостиницы. Нарил, ты отвечаешь за трофей. Никуда не лезь и даже не пытайся стрелять. Все равно не попадешь, строго предупредил его. Будешь двигаться за нами. Твоя задача — собрать как можно больше всего ценного. А что у них ценное? С любопытством спросил Нарил. Все оружие, броня, возможно, одетое что-то на них. Только не пытайся это активировать или выяснять, что это. Это делается потом. Сейчас просто собираешь все ценное. Понял. Положил руку ему на плечо. Понял, кивнул Нарил. Тогда начинаем. Скомандовал, заметив, что инженерный дроид занял позицию под карнизом крыши. Поехали. Первый пошел. Первый дроид выехал из подворотни и направился к входу в ресторан, который находился отдельно от входа в гостиницу, с торца здания. Нарил активировал дрон, и тот бесшумно исчез с другой стороны гостиницы. Сам наблюдал за происходящим через бинокль ночного видения. Впрочем, и без него ресторан на первом этаже гостиницы был как на ладони. Если бы не шторы, местами мешающие обзору, сказал бы, что все отлично видно. Дроид подъехал к дверям, там как раз обнималась парочка. Парень повернулся и удивленно посмотрел на дроида. Что здесь за хе, договорить он не успел, дроид один раз выстрелил точно и поехал дальше. «А-а-а!» Разнеслось по округе сиреной, дамочка рванула в сторону входа в гостиницу. «Первый готов», — отметил Нарил, не отрываясь от экрана. «Вижу, но тревога поднялась раньше времени». «Наверняка дамочка уже сообщила в полицию», — ответил ему. «Выдвигаемся». Напрягся Нарил. Рано остановил его жестом. Дроид тем временем открыл огонь сквозь дверь.